Айрин, что здесь происходит? — Ничего. То есть... — она перевела дух. — Это представитель страхового общества. Он пришел по поводу ограбления. — Ты посылала за ним? — Да. Женщина сконфуженно посмотрела на меня. Она лгала и просила не разоблачать ее. — Напрасно, — сказал Чалмарс. — Насколько мне известно, флорентийская шкатулка не застрахована. В его взгляде, несмотря на вежливость, читался вопрос. — Нет, — не сразу ответил я. Миссис Чалмарс вывела меня из себя. Она не только испортила наши отношения, но и сделала все, чтобы я не смог наладить их с ее мужем. — Что ж, не будем вас дальше задерживать, — обратился ко мне Чалмарс. — Приношу извинения за оплошность, допущенную миссис Чалмарс. Очень жаль, что вы зря потратили время. Чалмарс двинулся ко мне, снисходительно усмехаясь в усы. Я отступил в сторону. Он протиснулся в дверной проем, стараясь не коснуться меня. Я был плебеем. А плебейство — прилипчивая зараза,